Глава первая. Раскаленный воздух, полный угольной гари и густо пропитанный запахом раскаленного металла, при каждом вздохе обжигал нещадно соднящее горло и выжимал слезы из покрасневших глаз. Струйки пота, смешивающегося с копотью и пылью, расчертили обнаженные торсы черными узорами. Его брызги, попадавшие на раскаленную дверцу топки, то и дело добавляли короткое отрывистое шипение к общей какофонии оглушительного лязга и скрежета механизмов, дополняемых гулом огня и свистом вырывающегося пара. Пробивающиеся через щели в защитных жалюзи лучи солнечного света пронзали задымленную кабину, подрагивающей светящейся гребенкой, только оттенявшей окружающий багровый полумрак. «Давай еще одну ракету!» — хрипло крикнул Лажон, перекрывая грохот работающей на пределе машины. Его молодой помощник, закрыв дверку топки и отложив в сторону лопату, распахнул небольшой шкафчик на стене и достал длинную картонную трубку с красной полосой на одном из ее концов. «Бестолку все это!» — хмыкнул он, срывая обертку. «Они еще слишком далеко!» «Предлагаешь опустить лапки и сдаться?» — капитан схватил его за плечо и развернул к ведущей на верхнюю палубу лестницы. «Не рассуждай, а делай, что говорят!» Протопав тяжелыми ботинками по скрипучим железным ступенькам, парень откинул крышку люка и поднял над головой картонную трубку. Он намотал на палец свисающий из ее нижнего конца бечевку и резко за нее дернул. С резким хлопком из нее вырвалась маленькая алая комета, которая устремилась в небо, оставляя за собой белый дымный след. «Теперь смотри внимательно! Ответ не прозевай!» «Мне бы ваш оптимизм!» Бросив пустую трубку в падающий лоток с углем, помощник капитана поднялся еще на одну ступеньку и осторожно высунул голову в люк. «Ну, есть что-нибудь?» Мучимый нетерпением, Лажон и сам прильнул к смотровой щели, но крайне узкий угол обзора позволял окинуть взглядом только маленький кусочек горизонта. «Ну не так же быстро! Им ведь тоже требуется какое-то время, чтобы... Черт!» Послышался звонкий щелчок, от которого крышка люка загудела, точно колокол, и парень кубарем откатился с лестницы, упав прямо в кучу угля. Встревоженный Лажон бросился к нему. «Тебя зацепило?» «Да нет, промазали». Его помощник сел, осторожно ощупывая левое ухо. «Только рикошетом слегка». «Дай гляну». Капитан повернул его голову к тусклому багровому свету, пробивающемуся из-за дверцы топки, и облегченно вздохнул. «Ничего страшного. Всего лишь царапина». «Так я и говорю, рикошетом». Парень поднялся на ноги и взял в руки лопату. «Но в следующий раз лезьте туда сами». «Ладно, договорились». Лажон прильнул к забранному стальными жалюзи окну, пытаясь через оставшиеся щели рассмотреть, что же происходит снаружи. Перед его глазами промелькнул быстрый парусный челнок, где рядом с мачтой стоял пустынник, наставивший на их эшелон взведенный арбалет. Развиваемые ветром космы хлестали его по плечам и частично заслонили лицо, но даже так оставалась видна его довольная ухмылка. Им удалось загнать хорошую дичь, и он уже предвкушал торжество победителя, делящего богатую добычу. Здесь, посреди бескрайней виндейской плеши, их стаи налетали на заплутавшие эшелоны, подобно внезапному самому, и точно так же они оставляли от своих жертв только голые белоснежные кости. Ровная, как стол, земля, покрытая коркой засохшей соли, и постоянно гуляющие тут ветра обеспечивали их легким челнокам абсолютное превосходство в скорости, что позволяло атаковать тяжелый неповоротливый эшелон с любого удобного направления. Их стрелы не могли причинить огромной машине сколь-либо серьезного вреда, но челноки являлись лишь разведчиками, указывающими путь куда более серьезно вооруженным дракарам. А вот когда к охоте подключатся и они, жди беды. «Я говорил, что соваться на пляж — неудачная идея», словно прочитав его мысли, буркнул помощник, методично закидывая в топку порцию угля. «Что ж, ты был прав, а я ошибся», — хмыкнул капитан. «Тебе полегчало?» «Не особо, если честно». «Наша жизнь устроена крайне просто. Ты либо рискуешь и срываешь куш, либо продолжаешь барахтаться в грязи». Лажон обернулся к юному помощнику. «Что бы ты предпочел?» «Да вы зажрались, капитан», — фыркнул тот, на самом краю смерти утратив последние остатки робости. «То, что вы полагаете за грязь, для очень многих предел мечтаний. Тут речь идет уже либо о безмерном тщеславии, либо о банальной жадности. Ваш дед, во всяком случае, никогда бы не пустился в подобную авантюру». «Да что ты знаешь о моем деде?» — вспыхнул Лажон, которого вполне справедливые упреки откровенно задели за живое. «Он еще и не такой... Черт!» «Что еще?» — очередная лопата с углем застыла на полпути, предчувствуя недоброе. «Драккар, будь он проклят!» — капитан поспешно отступил назад. «Теперь держись подальше от стен и окон». «Спасибо за совет», — с неизменным оптимизмом ответствовал его помощник, закинув уголь в раскаленное жерло топки. Признаться честно, Лажон не ожидал, что тяжелая артиллерия подтянется так скоро. По-видимому, дракары пустынников дежурили где-то неподалеку, явившись на зов разведчиков в течение считанных минут. До воссоединения с основным караваном его эшелону оставалось еще очень далеко, и у слетевшихся на добычу хищников имелось в запасе более чем достаточно времени, чтобы расправиться с жертвой неторопливо и обстоятельно. Тем не менее, пустынники решили не затягивать с весельем, и не успел парень зачерпнуть очередную порцию топлива, как корпус эшелона сотряс мощный удар. «Вот дерьмо!» — выругался Лажон и подскочил к панели управления, изучая показатели датчиков. «Гарпун, что ли?» — обеспокоенно нахмурился его напарник. «Ну да, что же еще?» Капитан пристально всматривался в мерные и манометрические трубки, выискивая первые признаки проблем. Огромный, тяжелый, пышущий дымом и паром эшелон только со стороны казался несокрушимым монстром, от которого любые атаки отскакивают точно от дробины от слона. На самом деле Лажон знал, что иногда достаточно перебить всего одну тоненькую трубочку, чтобы все это устрашающее нагромождение поршней, колес и штатнов превратилось в бессмысленную груду железа. И пустынники тоже это знали, намеренно целясь в самые уязвимые его места. Однако пока все выглядело нормально. По-видимому, гарпун не задел каких-либо важных узлов, и Лажон рискнул выглянуть в щель между жалюзи. Все равно нового выстрела с этого направления прямо сейчас можно было не опасаться. Всего в паре десятков метров от эшелона параллельным курсом несся дракар пустынников. Спицы его бешено вращающихся колес слились в мутное пятно, отчего казалось, что он парит в воздухе. Стоявший на верхней площадке бандит энергично дергал тянущийся за гарпуном канат, пытаясь вытащить его из пробитого бока эшелона. Но толстое, оперенное копье, похоже, засело крепко и никак не поддавалось. Простые стрелы являлись обычным расходным материалом, но вот тяжелые гарпуны с острыми металлическими наконечниками ценились у бандитов весьма высоко, и они использовали все возможности, чтобы после выстрела их вернуть и использовать повторно. Лажон недобро ухмыльнулся и положил руку на штурвал. «Ай-яй-яй, нельзя быть такими жадными!» Он повернулся к напарнику. «Держись там! Мы сейчас немного повихляем!» Капитан резко крутанул рулевое колесо влево, отчего вся многотонная махина эшелона вздрогнула, заскрипела и, слегка накренившись, начала отдаляться от впившегося в нее дракара. Пустынник был вынужден ослабить хватку, и канат заскользил в его руках, разматываясь с барабана. Управлявший дракаром бандит, похватившись, скорректировал курс, но уже в следующую секунду Лажон также быстро вернул штурвал в исходное положение. Провисший канат упал на землю и немедленно начал метаться и скакать, загребая песок и цепляясь за камни. Будучи не в силах удержать взбесившуюся веревку, пустынник полностью ее отпустил, и волочащаяся в пыли петля начала стремительно удлиняться, хаотически мотаясь из стороны в сторону и распугивая остальные челноки пустынников. Рулевой дракара, предчувствуя беду, что-то закричал и начал уводить свою машину в сторону от эшелона, но было уже поздно. Лажон налег на штурвал, поворачиваясь за ним следом, и в следующий миг мчащийся канат оказался под огромными зазубренными колесами эшелона и немедленно на них намотался. Рывок получился столь мощным, что резко натянувшийся жгут, ударив пустынника по ногам, подбросил того вверх. Бедняга, пару раз перевернувшись в воздухе, упал на землю и обернулся к уркающимся клубком пыли, который вскоре остался далеко позади. Опасно накренившийся дракар все быстрее поволокло к эшелону, прямо в его огромные в два человеческих роста колеса и бешено мельтешащие стальные шатуны. Миг, и чей-то полный ужаса крик потонул в громком треске безжалостно перемалываемого дерева. Снаружи по кабине забарабанили полетевшие во все стороны щепки. Эшелон изрядно тряхнуло, Перед смотровой щелью промелькнуло искороженное колесо, точно огромный паук, размахивающий лапами уцелевших спиц, и довольно осклабившийся лажон крепко вцепился в штурвал, чтобы не упасть. «Ну что, шоколье, съели?» — гаркнул он. «Не на того напали!» Сквозь щели в жалюзи он видел, как остальные челноки отошли чуть в сторону и продолжили преследование, держась на безопасном расстоянии. Потеря Драккара изрядно спутала их планы, но отступаться они, похоже, не собирались. «Эй, капитан!» — окликнул его помощник, указывая на одну из мерных трубок. «У нас проблема!» «Что там такое?» Лажон подошел к нему и всмотрелся в колышащийся за мутным стеклом водный столбик. «Вот черт!» Уровень воды прямо на глазах полз вниз. И хотя до полного опустошения оставалось еще далеко, становилось очевидно, что финал гонки может состояться куда раньше, чем их эшелон успеет выбраться с плеши и воссоединиться с основным караваном. «Они все-таки пробили нам бак», — констатировал парень. «Видимо, да», — Лажон поскреб в затылке. «Поначалу, пока гарпун сидел в пробоине, течи не было, но теперь, когда его выдернуло...» Он подошел к окну и, откинув жалюзи, на секунду высунулся наружу, чтобы осмотреть пробитый борт, и немедленно отпрянул назад. Он едва успел снова захлопнуть ставни, как в них тут же ударилась выпущенная кем-то из пустынников стрела. «Так и есть!» — он отер с лица брызги, размазав сажу по щекам. «Хлещет, будь здоров!» «К пробоине как-то можно подобраться?» «Для этого нужно боковую панель снимать, так что на ходу мы ничего сделать не сможем». «Дело дрянь. Давай еще одну ракету. Вдруг увидят и нам навстречу выдвинутся. Тогда будет хоть какой-то шанс». «На пляж караван почти наверняка не сунется», — помощник капитана открыл уже знакомый шкафчик. «Никому не охота лишний раз рисковать». «Я могу починить», — послышался вдруг тоненький детский голосок. Мужчины обернулись, обнаружив, что в дверях, придерживаясь за косяк, стоит маленькая рыжая девчушка в потертом комбинезончике. Она вытянула руку, указывая на злополучную мерную трубку, и повторила. «Я могу починить». «Траська!» — рявкнул Лажон, но как-то осторожно и даже немного нежно. «Я же велел тебе сидеть в каюте и не высовываться». «Не дождаться, что у нас вытечет весь конденсат, и пустынники порежут нас на тонкие ремешки?» Девчонка шагнула в кабину. «Откуда ты знаешь про бак конденсата?» Капитан удивленно вскинул косматые брови. «Но...» — Трайси скосила глаза на мерную трубку. «Это же очевидно. Я это просто чувствую». «Этого нам еще не хватало». Лажон мученически закатил глаза. «Так вам нужно пробоину заделать или нет? Я могу». «Каким образом?» — фыркнул помощник. «Дайте мне какую-нибудь тряпку, и я заткну дыру. Полностью течь так не устранить, но этого хватит, чтобы дотянуть до своих». «Гениально, ага. А мы-то не догадались». «Пойми, Траська», — простонал капитан. «Как только ты высунешься, тебя немедленно нашпигуют стрелами. Нас со всех сторон обложили». «Ты не собираешься наружу лезть?» — возмутилась девчонка. «Я же не дурочка, не самоубийца. Я через мотор проберусь». «Через мотор?» — опешил помощник. «Это как?» «По стыку поддона и основного блока. Там есть небольшая полочка, по которой можно проползти на ту сторону. Я же маленькая, я протиснусь. Да и пробовал уже». «Вот же чертовка!» — сплеснула руками Лажон. «На все щели свой нос засунуть уже успела. Что ты там забыла-то?» «Ну, интересно же, должна я понимать, как все устроено и работает или нет?» «Ты залезла прямо в работающий двигатель?» Глаза молодого парня распахнулись еще сильней. «Говорю же, я не самоубийца. На одной из стоянок заглянула, пока вас тут не было». «Так вот, где ты свой комбинезон в масле извозила?» Лажон указал на покрывающий ее костюмчик темные пятна. «Ну, да. Но сейчас-то он работает!» — почти крикнул помощник, пытаясь вернуть остальных с небес на землю. «Тебя там просто навалы намотает, и все!» «А он, кстати, прав!» — помрачнел Лажон, качая головой. «Там шатуны сейчас так и летают. Да еще и масло горячее!» Короткий всплеск энтузиазма угас, даже не успев толком разгореться. Парень забросил в топку еще пару лопат угля, и все снова молча уставились на злосчастную трубку с ползущим вниз столбиком воды. «Если я не попытаюсь, то мы точно все сдохнем», продолжала настаивать упрямая девочка. А так у нас есть хотя бы небольшой шанс». «Тебя там просто по стенкам размажет», — простонал капитан, мучимый пониманием правоты дочери и одновременно страхом за ее жизнь. «Я буду очень осторожна». Трасси шагнула к кожуху двигателя и положила руку на ведущий в его недра люк. «Только дайте мне какую-нибудь тряпку, чтобы пробоину заткнуть». Отставив лопату в сторону, помощник заглянул в шкафчик и выдал ей большой клок ветоши, используемый обычно для протирки механизмов во время обслуживания. Трасси затолкала его за пояс и дернула за запирающий люк рычаг. Ей в лицо сразу же дохнуло горячим воздухом, пропитанным запахами машинного масла и раскаленного железа. По ушам ударил грохот бешено мечущихся механизмов. Открытый лаз чем-то напоминал вход в преисподнюю, где грешников сперва поджаривают, а после перемалывают в аппетитный дымящийся фарш. Однако отступать было уже поздно. В конце концов, она же сама вызвалась. «Будь осторожна, Траська!» На прощание Лажон обхватил маленькую щуплую девчонку своими мозолистыми лапами. «Обязательно, пап!» Малышка присела на корточки перед черным зевом технического лаза. «Вы только люк не закрывайте, чтобы мне хоть что-то видно было!» «Да-да, конечно!» Капитан хлопнул себя по лбу и закрутился на месте, соображая, что можно придумать. «Тебе фонарь с собой дать?» «Не надо, у меня и так руки заняты будут. Вы мне отсюда посветите!» Сделав глубокий вдох, словно перед прыжком в воду, Трасси нырнула в люк. Ее немедленно окатило волной жара, а лязгий скрежет шатунов и шестерней буквально впился в ее худенькое тельце, заставляя его вибрировать в такт своему ритму. Она хорошо помнила внутреннее устройство машины, изучив его в своей предыдущей вылазке. А потому первые метры она преодолела быстро, но дальнейшее продвижение существенно осложнялось. Позади что-то замельтешило, и в люк просунулся Лажон, поставивший на железный пол зажженный фонарь. Его желтоватый свет выхватил из темноты тускло поблескивающие очертания шатунов, в бешеном темпе вращающих главный коленвал. Они едва не задевали протянувшуюся сбоку узкую полочку, по которой девчонке и предстояло проползти, чтобы добраться до пробитого бака конденсата.